Глава 24. 8 августа. Фаза Луны. Последняя четверть. Тедди каждый день ходит на озеро. Утром слышу, как пронзительно скрипнула и хлопнула сетчатая дверь, и вслед за тем до меня доносится глухой шум его шагов на ступеньках крыльца. Из окна вижу, как он бредет от дома к воде с удочкой на худеньком плече и с коробкой для рыболовных снастей в руке. Странный ритуал. И к тому же, по-моему, бесполезный. Ведь он не приносит в дом никаких плодов своего труда. Каждый вечер возвращается с пустыми руками и чему-то радуется. Сегодня я иду следом за ним. Он пробирается сквозь кусты к воде и меня совсем не замечает. Я держусь от него на почтительном расстоянии, так что он и моих шагов не слышит. Знай себе, мурлычет под нос с писклявым детским голоском песенку «Кукабурра», ужасно фальшиве, и даже не догадывается, что за ним следят. Вот он подходит к кромке воды, насаживает на крючок наживку и забрасывает удочку. Проходит минута, другая, а он сидит, посиживает на травке и таращится на тишайшую поверхность воды, больше похожую на зеркальную гладь, не тронутую ни единым дуновением ветерка. Удочка начинает подергиваться. Тедди наматывает леску на катушку, а я тем временем приближаюсь к нему. На крючке у него судорожно бьется в смертельном ужасе коричневатая рыбешка. Я жду рокового удара, священного мгновения, когда вспыхнет божественная искра. Но, к моему удивлению, Тедди хватает добычу, вытаскивает у нее изо рта крючок и, осторожно наклоняясь, опускает рыбешку обратно в воду. Нагибается все ниже и что-то бубнит себе под нос, словно извиняется за то, что омрачил ей утро. «Зачем ж ты ее отпустил?» — спрашиваю я. Тедди резко поворачивается, испугавшись моего голоса. «А, — говорит он, — это ты. Ты ее выпустил? Не хочу их убивать. И потом, это ведь всего лишь окунь. Значит, ты всех их выпускаешь обратно?» «Угу». Тедди снова насадил наживку на крючок и забросил удочку. «И зачем тогда их ловить?» «Это весело, вроде игры. Я играю с рыбками, они со мной. Я присаживаюсь рядом с ним на берегу. Вокруг нас жужжат мошки, и Тедди отмахивается от них рукой. Ему уже исполнилось 11, а кожа у него все такая же гладенькая, как у младенца, и золотистый детский пушок на лице поблескивает на солнце. Я сижу довольно близко к нему, так что даже слышу его дыхание и вижу, как бьется жилка на его тоненькой шейке. Кажется, я совсем не докучаю ему своим присутствием, и он даже робко улыбается мне, видимо, считая за честь, что я, его старший двоюродный брат, решил скоротать с ним беззаботное утро. «Хочешь попробовать?» — спрашивает он и протягивает мне удочку. Я беру ее, а сам не свожу глаз с Тедди, смотрю на легкую испарину у него на лбу, на тени от ресниц под глазами. Удочка дергается, клюет. Я начинаю наматывать леску на катушку, рыба бьется на крючке, и от предвкушения добычи на ладонях у меня выступает пот. Я ощущаю ее страх, отчаянное желание жить. Все это передается мне через леску и удилище. Наконец она выныривает из воды, и когда я вытаскиваю ее на берег, начинает молотить хвостом по воздуху. Я хватаю ее, сплошь покрытую скользкой чешуей. «Теперь снимай с крючка», — командует Тедди. «Только осторожней. Смотри, не порань ее». Я заглядываю в открытую коробку для снастей и вижу нож. «Она же задыхается без воды. Давай скорей», — поторапливает меня Тедди. А я думаю, как бы добраться до ножа, как удержать трепещущую рыбешку, прижать ее к траве и проткнуть жабры, как распотрошить ее, полоснув лезвием по всему брюху. Я хочу почувствовать, как она дернется последний раз, и как в меня животворной струей вольется ее жизненная сила. Однажды я уже испытал такое чувство, когда мне исполнилось 10 лет, и на меня наложили херем. Тогда мама, наконец, поставила меня в круг и дала в руки нож. «Вот ты и повзрослел», — сказала она. «Пора становиться одним из нас. Я помню последнюю судорогу жертвенного козла, помню гордость в глазах мамы и одобрительный шепот окружавших меня людей в мантиях. Мне хочется снова ощутить этот трепет. Только рыбы мне мало. Я вынимаю крючок и отпускаю дергающегося окуня обратно в озеро. Он бьет по воде хвостом и уплывает прочь. Поднявшийся легкий ветерок рябит водную гладь. В тростнике жужжат стрекозы. Я поворачиваюсь к Тедди. «Почему ты так смотришь на меня?» — спрашивает он. Глава 25.

или обниматься и целоваться на людях, не оглядываясь ни на кого, кто мог бы узнать и осудить. Ее разговор с Даниэлом был кратким и будто краденым. В трубке слышались посторонние голоса, он был в помещении не один. Его слышали другие люди, и голос у него был довольно сдержанный. И она недоумевала, неужели между ними теперь так будет всегда? Их скрытая личная жизнь и та жизнь, которую они ведут на глазах у людей, будут всегда оторваны друг от друга и никогда не пересекутся. Это и есть расплата за грех. Не адский огонь и проклятие, а разбитое сердце. Меж тем в соседнем номере Джейн закончила болтать по телефону. Спустя некоторое время у нее заработал телевизор, а вслед за тем Маура услышала шум воды в душе. Их разделяла всего лишь тонкая стенка, однако преграда, вдруг выросшая между ними, была крепче любого дерева и гипса. По приезде в Бингхэмптон они почти не разговаривали. И сейчас даже звук работавшего у Джейн телевизора действовал Мауре на нервы. Она спрятала голову под подушку, чтобы не слышать никакого шума, но от голоса совести, звучавшего у нее в голове, ей было не спрятаться. И даже когда в номере у Джейн все наконец стихло, Маура лежала с открытыми глазами и считала минуты, потом часы. Еще не было 7, когда она, в конце концов, выбралась из постели, измученная бессонной ночью, и выглянула в окно. Небо показалось ей уныло-серым и пугающе тяжелым. Всю ночь валил снег, и машины на стоянке будто оделись в белые чехлы. «Хочу домой», — подумала она. «К черту мерзавца, исписавшего мне дверь! Хочу в свою уютную постель, на свою уютную кухню!» Но впереди ее ждал мутор на долгий день, еще один день негодующий укоризненного молчания Джейн. «Ну и пусть, стиснем зубы и будем терпеть». Ей пришлось выпить 2 чашки кофе, прежде чем она была готова к встрече с новым днем. Подкрепившись черствым сырником, любезно предлагавшимся в качестве местного утреннего завтрака, она взяла дорожную сумку и направилась к автостоянке, где в уже заведенной машине ее ждала Джейн. «Джуревич ждет нас на месте», — сообщила Джейн. «Знаешь, как туда добраться?» — он объяснил. Джейн хмуро взглянула на Мауру. «О, да ты выглядишь, как выжатый лимон». Не выспалась. «Матрас ужасный, да?» «И он тоже». Маура пристроила сумку на заднем сиденье и захлопнула дверь со своей стороны. Некоторое время они сидели молча. Их колени обдувало теплым воздухом обогревателя. «Все дуешься», — сказала Джейн. «Если честно, сейчас нет настроения болтать. Я же по-дружески. Когда вижу, что жизнь подруги летит под откос, считаю своим долгом сказать ей об этом. Я тебя услышала». Маура пристегнул ремень безопасности. «Может, поедем уже?» Они выехали из Норвича и направились на северо-запад по скользкой дороге, припорошенной свежевыпавшим снегом. Густые тучи обещали очередной снегопад, да и виды в окне оказались Мауре неприглядно унылыми. Датский сыр превратился в камень в ее желудке. Она откинулась назад и закрыла глаза, чтобы ее не вырвало. Очнулась она некоторое время спустя и обнаружила, что они тащатся по разбитой, сплошь заснеженной дороге. По обе стороны к ней подступал густой темный лес, да и тучи, пока Маура дремала, стали еще мрачнее. «Сколько еще допьюрите?» — спросила она. «Городишко уже проехали, но ты ничего не потеряла». «Ты точно знаешь, что это та дорога?» «Так он сказал». «Джейн, по-моему, мы застрянем тут. У меня полноприводная машина, ясно? Ну, а в случае чего вызовем тягач». Маура достала сотовый. «Сигнала нет». «Прекрасно». «Вот где-то здесь, похоже, есть поворот», — заметила Джейн, указывая на знак, сообщавший о продаже недвижимости, наполовину погребенной под снегом. «Дом ведь продается, помнишь?» Она дала полный газ, Субару слегка занесло, затем колеса выровнялись, и машина рванула в гору. Скоро деревья расступились, и на пригорке показался дом. Джейн остановилась на подъездной аллее и оглядела громоздившееся перед ними трехэтажное строение в викторианском стиле. «Ух ты!» — пробормотала она. «Какой домище-то!» На перилах широкого крыльца с навесом висела желтая лента полицейского ограждения, трепыхавшаяся на ветру. Хотя обшивочные доски явно нуждались в покраске, признаки заброшенности не портили общего впечатления о доме, который когда-то был очень красивым. И виды вокруг него открывались тоже замечательные. Джейн и Маура выбрались из машины и, подставив лица под обстрел снежинок, поднялись по ступенькам на крыльцо. Заглянув в окно, Маура с трудом разглядела задрапированную мебель, и больше ничего, внутри было темно. «Дверь заперта», — констатировала Джейн. «Когда он собирался быть здесь?» «Четверть часа назад». Маура выдохнула облачко пара. «Ветер просто ледяной. Интересно, сколько еще придется ждать?» «Погоди, может, смогу поймать сигнал?» Джейн хмуро взглянула на свой сотовый телефон. «Один сегмент, возможно, сработает. Пойду пока посижу в машине». Маура спустилась по ступеням и уже была открыла дверь машины, как вдруг услышала голос Джейн. «А вот и он!» Маура оглянулась и увидела, как по дороге к ним приближается красный джип «Чероки», а следом за ним черный «Мерседес». «Чероки» остановился возле «Субару» Джейн. Из него вышел мужчина, остриженный под ежик и одетый по погоде в короткую куртку-пуховик и башмаки на толстой подошве. Когда он протянул Мауре руку в перчатке, она обратила внимание на его серьезное лицо и холодные серые глаза. «Детектив Рицоли?» — осведомился он. «Нет, я доктор Айлс. А вы, должно быть, детектив Джуревич». Он кивнул, и они пожали друг другу руки. «Я из департамента шерифа округа Чинангу». Он взглянул на Джейн, спускавшуюся ему навстречу по ступеням веранды. «Это вы, Рицоли?» «Да, мы приехали несколько минут». Джейн вдруг осеклась, устремив взгляд на черный «Мерседес» и на вышедшего из него человека. «А ему-то какого черта здесь надо?» «Он предупреждал, что вы так скажете», — заметил Джуревич. Энтони Сансона направился прямо к ним. Полы его черного пальто развивались на ветру. Он коротко кивнул Джейн в знак приветствия. Однако по ее виду можно было судить, что его присутствие здесь вовсе нежелательно. Затем он перевел взгляд на Мауру. «Тело уже видели?» Она кивнула вчера вечером. «Думаете, мы имеем дело с тем же убийцей?» «Что значит «мы»?» — резко вмешалась Джейн. «Не знала, что вы служите в правоохранительных органах, господин Сансоне». Он посмотрел на нее, как ни в чем не бывало. «Я не собираюсь вам мешать». «Это место преступления, и вам нельзя здесь находиться». «Полагаю, округ Чинангу не входит в вашу юрисдикцию?» «Главный здесь детектив Джуревич». Джейн посмотрела на Джуревича. «Это вы ему разрешили?» Джуревич пожал плечами. «Наши криминалисты тут уже поработали, так что вполне он может составить нам компанию». «Значит, у нас тут что-то вроде экскурсии». «Вопрос решен в департаменте шерифа по особому запросу». Джуревич взглянул на Сансона, хранившего полное спокойствие. «Мы только зря теряем время», — заметил Сансоне. «Думаю, нам всем хотелось бы поскорее укрыться от ветра». «Детектив», — обратилась к Джуревичу Джейн. «Если у вас есть возражение», — сказал Джуревич, явно недовольный тем, что оказался между двух огней, «можете обратиться в Министерство юстиции. А теперь, с вашего позволения, давайте пройдем в дом, пока мы все тут не окоченели». И он поднялся по ступеням на крыльцо, Сансона за ним. Джейн направилась следом, ворча себе под нос. «Интересно, кто же ему покровительствует?» «Спроси об этом лучше его самого», — сказала Маура и направилась вверх по лестнице. Джуревич уже отпер входную дверь, и Маура прошла в дом следом за мужчинами. Внутри, как ей показалось, было лишь немного теплее, чем снаружи, зато здесь, по крайней мере, они могли укрыться от ветра. Джейн вошла вслед за нею и закрыла за собой дверь. После сверкающего снега глазам Мауры пришлось некоторое время привыкать к царившему в доме сумраку. Заглянув через дверной проем в переднюю, она разглядела задрапированную мебель и тускло отсвечивающий деревянный пол. Через окна в комнату проникал бледный зимний свет, наполняя ее серыми тенями. Джуревич указал на подножие лестницы. «Так не видно, но с помощью люминола на ступеньках и в прихожей удалось разглядеть пятна крови. Их тут хоть отбавляй. Похоже, перед уходом он прибрал за собой, поэтому следы обуви практически неразличимы». «Вы весь дом обошли с люминолом?» — поинтересовалась Джейн. «С люминолом, ультрафиолетовым спектрометром и попеременным освещением. Все комнаты обследовали. Там за той дверью кухня со столовой, а за гостиной кабинет. Кроме размытых следов обуви в прихожей, на первом этаже нет больше ничего интересного». Он посмотрел на лестницу. «Все произошло наверху». «Вы говорили, дом пустовал», — заметил Сансон. «И как же убийца сюда проник? Следы взлома были?» «Нет, сэр. Окна были закрыты наглухо. И та женщина, агент по продаже недвижимости, божится, что и входные двери всегда запирает за собой, когда уходит. У кого есть ключ? У нее, понятно. Потом она уверяет, что всегда хранит его у себя в кабинете. Замок старый? Да бог его знает, может, лет 20 назад врезали. Полагаю, у хозяйки тоже ключ имеется. Она не была в Пьюрите уже несколько лет. Слыхал, живет где-то теперь в Европе, а связаться с ней нет возможности. Джуревич кивнул на задрапированную мебель. Все покрыто слоем пыли в палец толщиной. Сами поглядите, здесь давненько никто не живет. Жаль, конечно, дом-то крепкий, еще лет 100 простоит, и надо же, пустует. Смотритель заглядывает сюда раз в месяц, проверить, все ли в порядке. Он-то и нашел тело. Заметил на подъездной аллее машину, которую Сара Пармли взяла на прокат, а после увидел, что входная дверь открыта. «Смотрителя проверяли?» — спросила Джейн. «Он вне подозрений. Почему же?» «Ну, во-первых, ему 71 год. Во-вторых, он только 3 недели как из больницы, после операции на предстательной железе». Джуревич посмотрел на Сансона. «Вот что ждет нас, мужчин». «Итак, у нас несколько вопросов, на которые нет ответов», — подытожил Сансона. «Кто открыл входную дверь?» «И прежде всего, зачем сюда приезжала жертва?» «Дом ведь продается», — заметила Маура. «Так, может, она увидела объявление и заехала из любопытства?» «Послушайте, все это догадки», — возразил Журевич. «Мы уже 100 раз это обсуждали, но так и не выяснили, зачем ее сюда занесло». «Расскажите подробнее о Саре Пармли», — попросил Сансоне. «Она выросла в Пьюрите, здесь же закончила школу, ну, как и большинство ее сверстников, ничего путного для себя в смысле работы тут не нашла, вот и перебралась в Калифорнию, а сюда приехала только из-за смерти своей тетки». «От чего та умерла?» «А, несчастный случай. Упала с лестницы и свернула себе шею. Так что Сара прилетала на похороны. Остановилась в мотеле за городом и съехала оттуда в тот же день после похорон. Тогда же ее последний раз и видели. А потом смотритель наткнулся на ее машину в субботу». Детектив глянул на лестницу. «Сейчас покажу ту комнату». И Джуревич двинулся по лестнице наверх, но на полпути остановился и указал на стену. «Это мы заметили раньше всего остального», — сказал он. «Крест вот здесь. Такие же знаки он вырезал у нее на теле. Нарисовано вроде как красным мелом». Маура присмотрелась к знаку, и у нее похолодели тут же пальцы, хотя руки были в перчатках. «Перевернутый крест». «Там наверху есть еще», — сообщил Джуревич. «Видимо, невидимо». Поднимаясь на лестничную площадку 2-го этажа, они видели на стене все новые и новые кресты. Сначала их было немного, а дальше их число увеличивалось, словно толпище злобных паразитов. И чем ближе к дверному проему, тем больше их было. «Дальше и того хлеще», — предупредил Журевич. Услышав его слова, Маура замешкалась перед входом в комнату. Она не решалась войти даже после того, как все уже прошли в дверь, и так и стояла на пороге, собираясь с духом в предчувствии того, что ожидала в комнате. Наконец она переступила порог и оказалась в камере пыток. Нет, внимание ее привлекла не огромная высохшая лужа крови на полу, а отпечатки рук на всех стенах, словно целый сон заблудших душ оставил свои кровавые следы, проходя по этой комнате. «Все отпечатки от одной руки», — уточнил Журевич. «Одна ладонь, один рисунок. Не думаю, что наш убийца был настолько глуп, чтобы самому наследить». Он взглянул на Джейн. «Держу пари, все это он проделал кистью руки Сары Пармли. Ну, той самой, что нашлась там у вас на месте преступления». «Господи!» — проговорила Джейн. «Он использовал ее руку вместо штемпеля». «А кровь вместо чернил», — подумала Маура, осматривая стены комнаты. «Сколько же времени провел он в этой комнате, макая кисть руки в лужу крови и прикладывая ее к стене, точнее, ребенок, игрушечный штампик?» Тут она обратила взгляд на одну из стен, на надпись, заляпанную отпечатками окровавленной руки. Она подошла ближе, приглядываясь к словам, тянущимся по всей стене. Написаны они были по латыни, 3 слова, повторявшиеся снова и снова. Маура читала их, обводя глазами всю комнату. Они складывались в одну непрерывную линию, пролегавшую даже через углы, как змея, сомкнувшаяся в плотное кольцо вокруг них. «Абиссус, абиссум, инвокат». «Абиссус, абиссум, инвокат. Абиссус, абиссум, инвокат». До Мауры вдруг дошел их смысл, и она отпрянула, почувствовав, как ее до мозга костей пронзило холодом. «Бездна взывает к бездне», — пробормотал Сансоне. Она даже не заметила, как он подошел сзади и встал у нее за спиной. «Это и есть значение надписи?» — спросила Джейн. «В буквальном смысле, да. Но у них есть и другой смысл. Бездна взывает к бездне звучит довольно зловеще. Выражению «абиссус абиссум инвокат» по меньшей мере 1000 лет. И, кроме того, оно означает «одно злодейство влечет за собой другое». Маура снова пригляделась к зловещим словам. «Он предупреждает нас, что это только начало, что он только начал. А эти кресты...» Сансона указал на целое скопище знаков на одной из стен. «Этакое войско, готовое к атаке, они все как один перевернуты. Это издевательство над верой Христовой, надругательство над церковью». «Да, нам сказали, что это сатанинский символ», — сказал Джуревич. «Сначала он начертал слова и кресты», — заметила Маура, осматривая ручейки крови на стене, кое-где смазавшие надпись на латыни. Приглядевшись к дугообразным слезам кровавых капель, она определила, что это брызги артериальной крови. Перед тем, как ее убить, перерезать ей горло, он потратил некоторое время на украшение стен. «Вопрос в том, — сказал Джуревич, — когда он написал эти слова? Когда она лежала тут и ждала смерти или подготовил комнату загодя, еще до того, как жертва попала в этот дом? А потом заманил ее сюда? Вот явное доказательство того, что он все подготовил заранее». Джуревич указал на деревянный пол, где виднелась застывшая лужа запекшейся крови. «Видите гвозди? Он заявился сюда с молотком и нейлоновой веревкой. Обездвижил он ее так, затянул веревку на запястьях и коленях, а концы прикрепил к вбитым в пол гвоздям. После того, как он связал жертву по рукам и ногам, торопиться ему было некуда». Маура вспомнила, что было вырезано на теле Сары Пармли, и еще раз посмотрела на точно такие же знаки, выведенные на стенах красной охрой. Перевернутое распятие, крест Люцифера. «Но как ему удалось заманить ее в дом?» — спросил Сансоне. «Что могло заставить ее приехать сюда?» «Мы выяснили, что ей в мотель звонили», — ответил Джуревич. «Ну, в тот самый день, когда она выезжала. Портье переключил звонок на телефон в ее номере». «Раньше вы об этом не упоминали», — заметила Джейн. «Ну, потому что, возможно, это не так уж важно. Я имею в виду, Сара Пармли ведь выросла в этом городе и наверняка знала многих местных. Вот кто-то из них и позвонил ей после теткиных похорон». «Звонок был местный?» «Нет, с автомата на автозаправке в Бингхэмптоне». «Это же в нескольких часах езды отсюда». «Точно. И это одна из причин, почему мы решили, что звонил не убийца». «А есть еще и другая?» «Да, звонила женщина. Портье точно не ошибается? Это же было 2 недели назад». «Совершенно точно. Мы опрашивали ее не раз». «Зло не имеет пола», — проговорил Сансоне. «Но какова вероятность, что все это и правда женских рук дело?» — предположила Джейн, указывая на стену, на кровавые отпечатки ладони. «Я не стал бы сразу же отбрасывать такую возможность», — возразил Сансоне. «Тем более, что четкими отпечатками ног мы здесь не располагаем». «Я ничего не отбрасываю, а всего лишь предполагаю». «Вот именно, это только предположение». «А сколько убийц вы лично поймали?» — парировала Джейн. Сансоне взглянул на нее с олимпийским спокойствием. «Думаю, мой ответ удивил бы вас, детектив». «Убийца наверняка провел здесь, в доме, не 1 час». — заключила Маура, обращаясь к Джуревичу. «И после него должны были остаться волосы, волокна ткани от одежды. Наши криминалисты обошли все комнаты с излучателями. Вряд ли они ничего не нашли». «Да нет, они много чего обнаружили. Дом старый, и за последние 70 лет он использовался и в хвост, и в гриву. Мы собрали волосы и волокна по всем комнатам и нашли кое-что интересное. Пойдемте, покажу остальные помещения». Они снова вышли в коридор, и Джуревич указал на другую дверь. «Еще одна спальня, там сплошная пыль, несколько волосков кошачьей шерсти и больше ничего такого». Он двинулся дальше по коридору, миновал вторую спальню и ванную, которая была отделана черно-белой плиткой, указывая на каждое помещение взмахом руки. Наконец они подошли к последней двери. «Вот», — — сказал он. «Очень интересная комната». Маура уловила в его голосе зловещую нотку, но, войдя в спальню, не заметила ничего страшного. Самая обычная комната, разве что без мебели и с голыми стенами. Деревянный пол здесь выглядел поновее, чем в других помещениях. Судя по всему, его не так давно перестилали. Два незашторенных окна выходили на лесистый склон холма, спускавшийся к заледенелому озеру. «И что здесь такого интересного?» — спросила Джейн. «Самое интересное мы обнаружили на полу». «Да я тут ничего не вижу». «Проступает только, если опрыскать люминолом. Говорю же, наши криминалисты осмотрели весь дом, пытаясь отыскать, где еще убийца мог наследить кровью. Оставил ли он незаметные для нас следы в других комнатах? Так вот, мы обнаружили отпечатки его ног в коридоре, на лестнице, в прихожей, и невооруженным глазом они не видны. Ведь, как мы установили, перед тем, как покинуть дом, он, должно быть, постарался их смыть. Ну, кровь ведь не спрячешь». «Стоит побрызгать люминолом, и она тут же засветится». Джуревич посмотрел на пол. «Ну, а здесь они проступили чертовски отчетливо». «Отпечатки ног», — уточнила Джейн. «Не только. Такое впечатление, что через эту комнату прокатилась волна крови и разбилась о стену. Кровь видна в щелях между половицами. Она впиталась в грунтовку пола, а вот эта стена сплошь в подтеках, как будто ее пытались отмыть от крови. Но все без толку. И хоть сейчас крови не видно, она здесь повсюду. Верно говорю, мы стояли тут, посреди этой проклятой комнаты, а вокруг нас все сверкало, мы просто в ужасе были. А когда включили свет, все разом померкло. Сделалось невидимым, как сейчас. Вообще никаких следов крови, если смотреть невооруженным глазом». Сансоне обвел взглядом стены, словно сились разглядеть жуткие следы смерти. Затем перевел взгляд на пол. Половицы выглядели совершенно гладкими. «Кровь должна быть не свежая», — проговорил он. «В этом доме случилась еще какая-то беда». Маура вспомнила торчавший из сугроба у подножия холма столб с табличкой «Продается». Вспомнила наружную обшивку дома, облупившуюся краску. «Отчего же такой милый с виду домик уже столько лет стоит заброшенный?» «Так вот почему никто не хочет его покупать», — догадалась она. Джуревич кивнул. «Это случилось лет 12 назад, незадолго до того, как я сюда перебрался. А узнал я все только со слов агента по продаже недвижимости. Хотя история эта была ей совсем не на руку, ведь дом был выставлен на продажу, она все равно всплывала на поверхность. Небольшая деталь, о которой было бы интересно узнать любому потенциальному покупателю — и, скорее всего, это заставляло их отказываться от намерения купить дом. Маура посмотрела на пол, на швы и щели, залитые невидимой кровью. Кто же здесь умер? В этой комнате произошло самоубийство. Но если вспомнить обо всем, что произошло в этом доме, он покажется проклятым. Разве тут еще кто-то умер? Джеревич кивнул. Тогда здесь жила одна семья, врач с женой, сыном и дочерью. Был еще и племянник, приезжал к ним на лето. По словам местных, Соулы были хорошими людьми. Дружная семья, полно друзей. А на самом деле ничего подобного, — подумала Маура. Так оно всегда и бывает. Сначала погиб их 11-летний сынишка. Ужасная была трагедия. Мальчонка пошел на озеро удить рыбу и не вернулся. Все думали, упал в воду, испугался. Тело нашли на другой день. С тех пор беды посыпались на семью одна за другой. Через неделю мать упала с лестницы и сломала шею. Она вроде как принимала успокоительные, и родные решили, оступилась. «Любопытное совпадение», — проговорил Сансоне. «Что? Ведь точно так же погибла и тетка Сары Пармли. Упала с лестницы и свернула себе шею». Джуревич задумался. «Ну да». «А я не подумал. Но это просто совпадение, так?» «Вы ничего не рассказали о самоубийстве», — напомнила Джейн. Джуревич кивнул. «Это произошло с мужем. Только представьте, каково ему пришлось. Сначала тонет сын, потом жена падает с лестницы. В общем, через пару дней он взял пистолет, забрался в ванну и выстрелил себе в голову». Джуревич посмотрел на пол. «Это его кровь на полу. Только подумать, жила-была семья, и вдруг за несколько недель почти вся сгинула». «А с дочерью что стало?» — спросила Джейн. Перебралась жить к подругам, через год закончила школу и уехала отсюда. Она и есть та самая хозяйка дома? Ну да, и он по-прежнему значится за нею. Все эти годы она пыталась избавиться от него. Агент говорит, приезжало тут несколько человек поглядеть, но стоило им услышать о том, что здесь тряслось, как их словно ветром сдувало. А вы-то сами согласились бы жить в таком доме? Лично я ни за какие деньги. И впрямь гиблое место. Это чувствуешь сразу, как только входишь в парадную дверь. Маура оглядела стены комнаты и содрогнулась. Если есть дома с привидениями, то этот уж точно. «Абиссус, абиссум, инвокат», — спокойно проговорил Сансоне. «Теперь это обретает уже другой смысл». «Все разом посмотрели на него. Что?» — переспросил Джуревич. «Вот почему он выбрал для убийства именно это место. Он знал историю дома. Знал, что здесь случилось, и его тянуло сюда. Можете называть это входом в другое измерение или в пучину. На свете действительно есть темные места, нечистые, которые обычно называют проклятыми». Джейн тревожно усмехнулась. «Вы в самом деле в это верите?» «Неважно, во что я верю. Но если в это верит убийца, значит, он выбрал этот дом, потому что тот взывал к нему. Бездна взывает к бездне». «О, Боже!» — воскликнул Джуревич. «У меня от ваших слов прям мурашки по коже». Он оглядел голые стены вокруг и вздрогнул, словно от них повеяло холодом. «Знаете, что я вам скажу? Надо бы сжечь этот дом, спалить дотла. Ведь ни один человек в здравом уме ни за что не решится его купить». «Вы говорили, здесь жила семья врача», — напомнила Джейн. «Ну да, Соулы». «И у них еще был племянник, гостил тем летом». Джуревич кивнул. 15-летний паренек. «А с мальчиком что сталось после всех тех трагедий?» «Агент говорит, вскоре после этого паренек уехал из Пьюрити. За ним приехала мать». «Еще что-нибудь знаете о нем?» «Не забывайте, дело было 12 лет назад. Никто толком его и не знал. Да и жил он здесь только одно лето». Джуревич смолк. «Знаю, о чем вы думаете. Сейчас тому пареньку 27 лет, и уж он-то точно в курсе всего, что здесь произошло». «У него ведь тоже может быть ключ от входной двери», — предположила Джейн. «Как бы разузнать о нем побольше?» «Кажется, он ее двоюродный брат, ну, той женщины, хозяйки дома, Лили Соул. А как ее найти, вы не знаете?» «Агент пробовала». «Хотелось бы посмотреть полицейские отчеты по семье Соул», — проговорила Джейн. «Надеюсь, следственные действия в связи с их смертью проводились. Я позвоню в отдел, пусть снимут для вас копии всех бумаг. На обратном пути и заберете. Вы же собираетесь обратно в Бостон сегодня вечером?» «Да, сразу после обеда. Тогда я постараюсь все подготовить к вашему отъезду. А пока, если хотите, можно проехать в кафе «Роксанна». Там подают чудесный сэндвич с индейкой. Это прямо напротив нашей конторы, на другой стороне улицы». «Вам хватит времени, чтобы сделать копии со всех документов?» «Да их не так уж много. Протоколы вскрытия, да полицейские отчеты. Во всех трех случаях вид и причина смерти совершенно очевидны». Сансоне постоял у окна, глядя наружу, и вдруг обратился к Джуревичу. «А как называется ваша местная газета?» «Почти все, что происходит, в Окве Чинангу освещает Ивнинг Сан. Редакция у них в Норвиче». Джуревич глянул на часы, а здесь и вправду больше нечего смотреть. Выйдя из дома, они еще некоторое время постояли на пронизывающем ветру, ожидая, когда Джуревич закроет на ключ входную дверь и, сопровождая процесс сильным грохотом, проверит, насколько крепко она заперта. «Если еще что разузнаем, — обратился он к Джейн, — я вам позвоню. Только, я думаю, поймаете убийцу именно вы». Он застегнул куртку на молнию и натянул перчатки. «Ведь сейчас он играет на вашем поле». Глава 28. «Надо же! Явился в своей крутой машине и сразу же попал на место преступления», — возмущалась Джейн, размахивая перед носом у Мауры ломтиком картошки фри. «С какой еще стати? Интересно, с кем из шишек в Министерстве юстиции связан Сансоне? Даже Габриэль не смог выяснить». «Неспроста они ему доверяют». «Ну да». Джейн засунула ломтик картошки в рот и тут же взяла следующий. Как видно, от волнения у нее разгулялся аппетит. За считанные минуты от ее огромного сэндвича остались только крошки булочки да 2-3 ломтика грудинки, и теперь она усердно водила остатками картошки по луже кетчупа.

полюбопытствовала одна дамочка. «Да, конечно, я посвечу, а вы по очереди можете заглянуть через решетку». И вот туристы из группы Лили, тесня друг дружку, стали один за другим продираться у нее за спиной к решетке, селись заглянуть в черную глубину туннеля. На самом деле смотреть там особенно было не на что. Ну, когда приезжаешь туристом в Рим, и, может, один-единственный раз в жизни, невольно считаешь святым долгом осмотреть все городские закоулки. Сегодня Лили сопровождала группу только из 6 человек, 2 американцев, 2 англичан и парочки немцев. Народ не самый щедрый, за сегодняшний день чаевых ей перепадет наверняка не густо. Да и что можно ожидать от промозглого январского четверга? Сейчас единственными посетителями лабиринта были подопечные Лили, и она, решив никого не подгонять, позволила всем подойти вплотную к решетке, что они по очереди и делали, задевая ее шуршащими плащами. Из туннеля тянуло сыростью, затхлым запахом мокрой земли и камня, запахом веков минувших. «А для чего служили эти стены раньше?» — поинтересовался немец. Лили классифицировала его как человека делового. Ему было примерно 60, и он прекрасно говорил по-английски, да и пальто на нем было превосходное от Бербери. А вот его жена, как показалось Лили, изъяснялась по-английски не очень, потому как за все утро не проронила почти ни слова. «Когда-то, еще во времена Нерона, это были фундаменты зданий», — пояснила Лили. «Но во времена Великого пожара 64-го года от Рождества Христова все дома в округе сгорели дотла». «Это во время того пожара Нерон играл на скрипке и глядел, как горит Рим?» — спросил американец. Лили улыбнулась, поскольку этот вопрос она слышала уже добрый десяток раз и почти всегда наверняка знала, кто из ее подопечных его задаст. На самом деле Нерон не мог играть на скрипке. Этого инструмента в те времена еще не было. Говорят, когда горел Рим, он играл на кефаре и пел. «А после обвинил в поджоге христиан», — прибавила жена американца. Лили выключила фонарик. «Ну все, давайте двигаться дальше. Нас еще ждет много интересного». И она двинулась вперед по сумрачному лабиринту. Наверху улицы были запружены гудящим транспортом и торговцами, предлагавшими открытки и всякие безделушки туристам, слонявшимся по руинам Колизея. А здесь, под базиликой, слышался только рокот нескончаемого речного потока до шуршания плащей ее подопечных, следовавших за нею по мрачному туннелю. «Такой вид кладки называется opus reticulatum», — указав на стены, пояснила Лили. Примечание. «Opus reticulatum» — латынь, регулярная или так называемая сетчатая кладка. Конец примечания. «Каменщики чередовали кирпичи с туфом». «Туфтом?» — снова заговорил американец. Все дурацкие вопросы исходили от него. «Это от слова туфта, что ли?» Засмеялась только его жена пронзительным смехом, похожим на ржание веселой кобылы. «Туф», — проговорил англичанин, — «это спрессованный вулканический пепел». «Совершенно верно», — подтвердила Лили. «Римляне часто использовали его для своих построек». «Как так получилось, что мы никогда про него не слыхали?» — спросила мужа американка, всем своим видом давая понять, раз они о чем-то не знают, этого просто не существует. Даже в темноте Лили заметила, как англичанин закатил глаза. Она только удивленно пожала плечами. «Вы же американка, правда?» — обратилась дамочка к Лили. «Мисс». Лили промолчала. Она не любила личных вопросов. «На самом деле», — соврала она, — «я канадка». «А вы-то сами знали, что такое туф, до того, как стали экскурсии водить? Или это специальное европейское слово?» «Большинство американцев действительно не знают такого понятия», — признала Лили. «Ну вот, видите, я и говорю, чисто европейское словечко», — проговорила дамочка, вполне довольная собой. «Раз американцы чего-то не знают, значит, это вряд ли что-нибудь важное». «А здесь, — походя заметила Лили, — вы видите все, что осталось от виллы Тита Флавия Климента». Примечание. Климент Тит Флавий или Климент Александрийский, святой, около 150-215 годы, христианский учитель, миссионер. Конец примечания. В первом веке от Рождества Христова здесь тайно собирались христиане еще до того, как их признали открыто. А в ту пору это был всего лишь ранний культ, только-только начинавший распространяться среди жен благородных граждан Рима. Она снова включила фонарик, чтобы привлечь внимание подопечных и указать дорогу. «А сейчас мы направляемся в самую примечательную часть руин. Ее обнаружили лишь в 1870 году. Там мы увидим тайное языческое святилище. Они прошли дальше по коридору, и вот уже из мрака прямо перед ними выступили коринфские колонны. Это был притвор храма, обрамленный каменными скамьями и украшенный древними фресками и лепниной. Подопечные Лили прошли вглубь святилища, миновав две затемненные ниши, место обрядов посвящения. Там, в наземном мире, время изменило и городские улицы, и очертания городских построек. Здесь же, в древней пещере, оно словно застыло. Здесь по-прежнему красовались вырезанные на стенах картины «Митра, убивающий быка». Здесь все так же слышались из тьмы отзвуки бегущей в реке воды. «Когда родился Христос, — сказала Лили, — культ Митры уже существовал. Его веками исповедовали персы. А теперь давайте вспомним историю жизни Митры, какой представляли ее себе персы. Для них он был богом, провозвестником истины. Родился Митра в пещере в день зимнего солнцестояния. Мать Митры, Анахита, была девственницей, и при рождении его присутствовали пастыри, принесшие ему дары. У него было 12 учеников, и они сопровождали его во всех странствиях. Похоронили Митру в гробнице, а вскоре он воскрес из мертвых. И его воскрешение каждый год праздновали, как возрождение». Она замолчала, выдерживая паузу для вязчего впечатления, и обвела взглядом лица туристов. «Не кажется ли вам эта история знакомой?» «Христианское Евангелие», — сказала американка. «А между тем эта традиция существовала у персов еще за несколько столетий до рождения Христа». «Никогда не слышала об этом». Американка взглянула на мужа, «а ты?» «Неа». «В таком случае вам стоит побывать в храмах Остии», — заметил англичанин, — «или в Лувре, или во Франкфуртском археологическом музее. Возможно, такие экскурсии покажутся вам весьма поучительными». Американка обернулась к нему. «А вот умничать совсем не обязательно». «Поверьте, мадам, наша чудесная экскурсовод не поведала нам ничего сенсационного и удивительного». «Но ведь и вы, и я прекрасно знаем, что Христос не был персом в смешном тюрбане, и никаких быков он не убивал». «Просто мне хотелось указать на любопытные параллели в иконографии», — пояснила Лили. «В чем?» «Послушайте, на самом деле это не так уж важно», — ответила Лили, в тщетной надежде, что дамочка от нее отвяжется, и вместе с тем ясно понимая, что щедрых чаевых от американской парочки ей не видать, как своих ушей. «Это всего лишь мифология». «Библия никакая вам не мифология». «Я же не в этом смысле». «А что на самом-то деле известно про этих ваших персов?» «Я хочу сказать, у них что, тоже есть священное писание?» Другие туристы молчали и явно чувствовали себя неловко. «Перестань, не стоит спорить». Но дамочка все никак не унималась. Еще с утра, не успев сесть в автобус, она принялась поносить Италию и итальянцев. Движение на улицах Рима — полный бардак, не то что в Америке. Гостиницы баснословно дорогие, не то что в Америке. А ванны совсем маленькие, опять же, не то что в Америке. И вот наступил апогей раздражения. Она пришла в базилику святого Климента посмотреть на одно из первых мест христианского культа, а вместо этого получила целую лекцию во славу язычников. «Откуда вы знаете, во что на самом деле верили эти ваши митраисты?» — продолжала она. «И где они теперь?» «Их уничтожили», — ответил англичанин, — «а храмы давным-давно сравнялись с землей». «Да и разве могло быть иначе после того, как церковь объявила Митру исчадьем сатаны?» «Будто историю заново переписали». «И кто же, по-вашему, ее переписал?» В спор вмешалась Лили. «На этом наша экскурсия заканчивается. Всем большое спасибо за внимание. Если хотите, можете побыть здесь еще немного. Водитель будет ждать в автобусе. И потом развезет всех по гостиницам. Если есть еще вопросы, с удовольствием отвечу». «Я считаю, что надо предупреждать заранее», — продолжала возмущаться американка. «Заранее? Экскурсия называется «Зарождение христианства». Но ни о какой истории я так и не услышала, сплошные мифы. На самом деле, вздохнула Лили, это и есть история. Ведь история не всегда то, что мы привыкли слышать. А вы что, большой специалист? Я закончила, Лили осеклась осторожней, я изучала историю. И только-то. Кроме того, я работала в разных музеях мира, продолжала Лили, раздражившись до такой степени, что даже забыла об осторожности, во Флоренции, в Париже. И вот опустились до экскурсовода. Хотя в подземелье было совсем не жарко, Лили почувствовала, как лицо у нее полыхнуло огнем. «Да», — после долгого молчания проговорила она, — «я простой экскурсовод, всего лишь». «А сейчас, простите, мне нужно пойти проверить, на месте ли водитель». Она повернулась и направилась обратно в лабиринт туннелей. «Чаевые ей сегодня не светят, это уж как пить дать, так что назад пусть возвращаются сами, ни маленькие не заблудятся». Лили поднималась из храма Митры с каждой ступенью, как бы перемещаясь во времени, и, наконец, оказалась на уровне византийского фундамента. Здесь, под нынешней базиликой святого Климента, пролегали заброшенные коридоры церкви IV века, куда на протяжении 8 столетий не заглядывала ни одна живая душа, поскольку над ними в средние века воздвигли новую церковь. Вдруг Лили услышала голоса. Разговаривали по-французски. В святилище Митры спускалась очередная группа туристов. Они шли ей навстречу по узкому коридору, и Лили посторонилась, чтобы их пропустить, трех французов, в сопровождении экскурсовода. Когда голоса мало-помалу стихли, она остановилась под облупившимися фресками, внезапно почувствовав угрызение совести за то, что бросила своих подопечных. И зачем только она позволила какой-то невежде довести себя до белого коленя, о чем она думала? Лили собралась была обратно и тут же застыла, как вкопанная, заметив в дальнем конце коридора силуэт мужчины. «Надеюсь, она не очень вас расстроила», — сказал он. Лили признала в нем немца из своей группы и вздохнула с облегчением, вмиг избавившись от охватившей ее тревоги. «Да ничего страшного. Мне случалось выслушивать и кое-что похлеще». «Вы этого не заслужили. Ведь вы только объяснили исторические факты. Некоторые предпочитают иметь собственное мнение на этот счет. Если не хочешь менять привычную точку зрения, нечего и приезжать в Рим». Лили улыбнулась. Вряд ли ее улыбку можно было разглядеть с другого конца темного туннеля. Да уж, в Риме появляется много вопросов. Немец медленно, но твердо направился к ней. «Можно дать вам совет?» У нее снова сжалось сердце. «Значит, немец тоже хочет ее покритиковать. Интересно, что скажет он. Неужели сегодня и впрямь не ее день, и все ею недовольны?» «У меня есть идея», — продолжал мужчина. «А почему бы вам не включить в свою программу еще одну экскурсию, которая наверняка привлечет внимание самых разных туристических групп?» «И на какую же тему?» «Вы же знакомы с библейской историей?» «Я не специалист, но в свое время изучал и ее. Любое туристическое агентство предлагает туры по святым местам для таких путешественников, как наши с вами американские друзья. Для людей, которые горят желанием пройти по следам святых. А некоторые не интересуются ни святыми, ни местами, связанными с ними». Немец подошел к ней совсем близко, так что она даже чувствовала запах табака, пропитавший его одежду. «Некоторым уже тихо-тихо», — продолжал он, — «подавай дьявола». И Лили точно окаменела. «Вы же читали Откровение?» «Да», — проговорила она. «И знаете о звере?» Она сглотнула. «Да». «И кто же он, по-вашему, зверь?» — допытывался немец. И Лили медленно отступила назад. «Это олицетворение Рима». «Ага, значит, вам известна научная трактовка». «Зверь — это Римская империя». Пятясь все дальше, проговорила она, а число 666 — символ Нерона. «И вы в это верите?» Лили глянула через плечо в сторону выхода. Дорогу ей никто не преграждал. «А может, вы считаете, что он действительно существует?» Продолжал свое немец. «Из плоти и крови. Поговаривают, будто зверь здесь, в этом городе. Выжидает удобного случая и наблюдает. Это философам решать». «А теперь вы скажите, Лили Соул, во что вы верите?» «Он знает, как меня зовут». Она резко развернулась, собираясь сбежать, но тут у нее на пути, прямо посреди туннеля, откуда ни возьмись, возник еще кто-то. Это была монашка, та, что пропускала Лили и ее группу в подземелье. Монашка стояла, не шелохнувшись, и пристально смотрела на девушку, преграждая путь к отступлению. «Его духи выследили меня». Лили приняла решение мгновенно. Опустив голову, девушка ринулась прямо на монашку в черном одеянии и, врезавшись в нее, сбила женщину с ног. Та вцепилась ей в лодыжку, но Лили, что было силы, рванулась вперед и высвободила ногу. Скорей на улицу. Лили была по меньшей мере на 30 лет моложе немца. Выскочив наверх, она могла бы запросто убежать и скрыться в толпе, беспорядочно двигавшейся мимо Колизея. Взбежав по ступеням наверх и прошмыгнув через дверь в озаренную ярким светом верхнюю часть базилики, она кинулась в сторону нефа, к выходу. но не успела сделать и двух шагов по сверкающему мозаичному полу, как в ужасе замерла на месте. Из-за мраморной колоннады ей навстречу вышли трое мужчин. Они молча надвигались на нее, преграждая дорогу. За спиной у Лили хлопнула дверь, и послышались шаги все ближе и ближе немец с монашкой. «Куда подевались другие туристы? Никто не услышит, как я кричу!» «Лили Соул», — обратился к ней немец. Она повернулась к нему лицом, чувствуя, как те трое подошли к ней почти вплотную. «Вот и конец», — решила она. «В святом месте, на глазах у распятого Христа». Она и представить себе не могла, что это случится в церкви. Скорее, где-нибудь в темном переулке или мрачном гостиничном номере, но только не там, где все ищут света. «Наконец-то мы вас нашли», — сказал он. Лили выпрямилась, вскинула подбородок. Уж если суждено заглянуть в лицо дьяволу, она сделает это только с высоко поднятой головой. «Так где же он?» — спросил немец. «Кто?» «Доминик». Лили посмотрела на него с изумлением. Такого вопроса она никак не ожидала. «Где ваш двоюродный брат?» — проговорил он. Она недоуменно покачала головой. «Это разве не он вас послал?» — спросила она. «Убить меня». Немец взглянул на нее с не меньшим удивлением и подал знак одному из тех мужчин, что стояли позади нее. Девушку схватили за руки, от неожиданности она вздрогнула, и, заломив их ей за спину, защелкнули на запястьях наручники. «Вы пойдете с нами», — приказал немец. «Куда?» «В безопасное место». «Значит, вы не собираетесь убивать вас?» «Нет». Он подошел к алтарю и открыл потайную створку. За ней был вход в туннель, о существовании которого она никогда не знала. «Но кое-кто вполне может это сделать».